Все, что окружает человека, несет на себе в той или иной мере не только наслоение его излучений, но и отпечатки всех событий, которые происходили в этом месте. Память природы включает в себя и способность материальных объектов запечатлевать вибрации света и хранить эти отпечатки. Говорят, что на старинных драгоценностях много крови. Этим хотят сказать, что некоторые из них связаны с трагическими происшествиями и убийствами. Некоторые фанатики пьют только из своей чаши. Это уже крайности, но в них кроются отрывки забытого знания. Бессознательно люди знают о многом и очень ценят предметы, побывавшие долго в любимых руках. Хранят портреты, кольца, письма и разные вещи. Лучше, чтобы эманации не смешивались, потому что после смерти человека его личные вещи сжигают. Ведь человек невольно воспринимает то, чем насыщены чужие вещи, если держит их близко. Есть предметы не только добрые или злые, но и насыщенные мыслями с определенной целью. Такие предметы могут охранять или вредить. Их зовут талисманами. Атмосфера мест, где живут люди, наполнена всевозможными человеческими эманациями. Все отлагается, неся свой отпечаток света или тьмы. Эти отложения являются реальностью тонкого мира и видимы его обитателям. Все низменное тяготеет к земле и низким слоям тонкого мира, все светлое и сияющее стремится в высшие сферы. Тонкий мир разделяется на различные сферы по принципу своей уплотненности и разреженности. Аура человека магнитно притягивает его по созвучию к соответствующим слоям и устанавливает с ними связь, когда человек еще живет в своем физическом теле. Явно это не осознается, то есть многие этого не знают, хотя и находятся под воздействием определенных слоев пространства. Темные часто пользуются некоторыми людьми, чтобы через них устанавливать связь с другими, не имеющими этой связи. Тем самым расширяется круг влияния низких слоев астрала на жителей Земли. Когда заградительная сеть в порядке и мысли чисты, опасности нет. Но неизжитые низкие свойства могут способствовать установлению нежелательной связи. Осознание трех миров позволяет составить себе более или менее ясное представление о наполненности окружающего пространства и быть постоянно на дозоре от нежелательных воздействий.